Я был на грани, сотни стараний, встречи, свиданий, глупых обещаний. Дни перемещались медленнее часов, но ради этих встреч на все был готов. Остывший кофе, мы в профиль, ты морфий, я сплю, я жду тебя, я телефон жму. Кручу моменты, как киноленту. Где ты, с кем ты, все эти сантименты? Зачем ты, черт, что ты хочешь еще на этот счет? Да я влюблен, а ну и че? Это нечетное число, да и вообще это нечестно, ведь ты заняла в моем сердце самое лучшее место. Я так ждал твоего звонка, твоего звонка, твоего звонка. Я так ждал твоего звонка, твоего звонка. Снова сонный я лег поздно, я ждал несносно все, хотя я знал, что все в прошлом, просто все не так просто теперь. Но можно терпеть, а лучше пропеть песню еще одну, как без тебя мир идет ко дну, идет ко дну. И я тону. Боже, как все сложно, кипит башка. Кто виноват, что сделали назад шаг? Мы до счастья оставались сантиметры, и ты знала об этом. Но погасила искру, что давала светом. Я так ждал твоего звонка, твоего звонка, твоего звонка. Я так ждал твоего звонка, твоего звонка. Почему-то все жду, что ты хотя бы напишешь, но у тебя очередной движ, и я там лишний. Опять эти вспышки в голове у мальчишки, одни стишки, слышишь? Наверное, я как и раньше наивен, а у тебя не хватает извилин, чтобы вместо привычных слов пока сказать: я тоже так ждала твоего звонка.